Глава 45. Просыпаюсь поздно вечером и первым делом проверяю телефон. Эмин звонил 2 раза и, не получив ответа, прислал сообщение. Огонь остановили, домой не приеду. Не приедет. Телефон выпадает из обессиленных рук. Вот вроде поспала 2 часа. Должна была отдохнуть, набраться сил. А в итоге в прострации пялюсь в потолок и думаю о том, что этот мудак наверняка поехал к своей любовнице снимать стресс. И меня ничуть не должно это волновать. Подрываюсь с кровати, бью себя по щекам. Говорю сама себе прийти в себя и перестать думать о своем опекуне. Первым делом проверяю квартиру, на всякий случай. Удостоверившись, что Громова нет, направляюсь в душ. От ужина решаю отказаться. Живот не болит, но к еде не тянет. И вместо кухни зависаю в ванной комнате. Как очередной ритуал, осматриваю свое тело в зеркале и ищу следы его пальцев. Только они остаются после нашей с ним ошибки. Он ни разу не оставил ни одного засоса. Зато синяков в виде пальцев хоть отбавляй. И попа расцарапана немного пряжка ремня. Ему вообще плевать было. Не думал о том, что мне больно. Не спросил моего мнения. Ничего. И я дура. Не сопротивлялась. Кричала. Хотела еще. И по-прежнему хочу. Перед глазами он. На теле его следы. А в голове постыдные воспоминания о его ласках. Стоя под горячим душем, представляю его руки на своем теле. Прекрасно знаю, что он сейчас с той блондинкой. И от этого так горько, что хочется кричать. Чувствую себя настоящей. Кем? Давалкой? А кем еще? Все бабы стелются перед ним, раздвигая ноги. И я в том числе. А мой воспаленный мозг, бесхребетный я, совсем не против. Наоборот, кричат отдаться. Повторить. Самое поганое, что меня устраивает такой расклад событий. Не полностью. Какая-то часть. Становлюсь зависимой от секса, от его запаха, от его присутствия, его прикосновений. Все больше и больше. И готова зарыдать от того, что все это сейчас получает другая. Блять, это апогей. Заключительная и наивысшая стадия диагноза дура. Быстро и агрессивно намыливаюсь, словно пытаюсь стереть со своего тела отпечатки его пальцев. Накидываю на голое тело халат, прекрасно зная, что сегодня он не придет, и можно сильно не одеваться. Забираюсь на кровать, даже не высушив волосы, и в каком-то отчаянном бреду раздвигаю ножки, задираю белоснежный халат, опускаю ладонь между ног, веду по мокрым складкам и нажимаю на чувствительный нерв. Я влажна не от воды, а от него в своей голове. Представляю Громова, его взгляд, его лицо, его шею, руки, когда он входит в меня, а я ерзаю на простынях. Но вижу его. Ни разу не видел, как он кончает. И это тоже бесит. Он постоянно отворачивает меня, трахает со спины, как собачку. В те моменты мне плевать. А сейчас больно как-то. Неприятно. Словно лица моего видеть не хочет. Конечно, я для него очередная. И я хочу, чтобы он стал таким же. Одним из. Когда-нибудь, но не сейчас. Мне просто нужен мужик. Правда, определенный. Прикрываю глаза, пальчиком скользя ниже, вдоль складок. Я впервые делаю это. Вхожу в себя, стараясь заполнить пустоту и отогнать обиду. И закусываю губу, понимая, что это не то. Громова пальцы не заменят. Возвращаю внимание обратно на клитор и постыдно массирую его. Никогда этого не делала. Впервые. Это Громов меня до этого довел. Открываю глаза, смотрю вперед и пугаюсь. Внутри меня все переворачивается. Грудная клетка дергается, все сжимается. Лихорадочные мысли заполняют голову. Но я не останавливаюсь, когда вижу перед собой Эмина, стоящего у входа в мою комнату. Упирается плечом в дверной косяк и не сводит взгляда с моей руки у меня между ног. От испуга я готова была остановиться, но не делаю этого. Хочется маленькой мести. Пусть он стоит и смотрит, пока я делаю себе приятно. Раздвигаю ножки чуть шире. Специально. Для него. На мгновение останавливаюсь. Веду по промежности. Умиляясь, как этот мужчина, не отрываясь, смотрит прямо туда, где все истекает влагой. Кожу от его изучающего взгляда то в жар, то в холод бросает. «Ты приехал?» Как ни в чем не бывало, произношу. Хотя это стоит мне огромных усилий. Ему же наверняка плевать. Он к своей блондинке съездил. Уже потрахался. Сразу после меня. Твою мать! От злости проникаю в себя еще раз. Не потому, что мне приятно, а потому, что этот эгоистичный мудак смотрит. Легкий жжет, как и глаза. От несправедливости, собственной никчемности и обиды. Хочется разреветься. «Решил ночевать дома», – произносит совершенно спокойно. Будто перед ним девушка не ласкает себя, а просто фильм смотрит. Ему это неинтересно. Ему хватило. Два секса за день, что может быть лучше? Сжимаю челюсти и возвращаюсь к комочку нервов. «Твоя девушка наверняка расстроилась», – отвечаю с придыханием. Я снова начинаю возбуждаться от того, что он смотрит. И продолжаю. Тугой узел активнее и сильнее закручивается внизу живота. «Она успела расстроиться до этого». Тихо, вибрирующим голосом, проникающим до самой глубины моего тела, проговаривает он. Я растекаюсь на кровати, прикрывая глаза и чувствуя накатывающее желание. И все из-за его голоса. «Импотенция?» «Почти». «Что?» «Я ее не захотел». «Ах, стареешь!» Опять выдыхаю, но в этот раз со стоном. С каждой секундой дышать становится тяжелее. Возбуждение нарастает с бешеной скоростью. И все это от его карих сияющих глаз. «Не уверен». Мой взгляд рефлекторно скользит на его пах. Брюки черные, но свет падает так, что очерчивает бугор в его штанах. Невольно улыбаюсь, понимая, что бесследно моя шалость не прошла. Все же не только я мучаюсь, да, Кромов? Внезапно распахиваю рот, выгибаясь на постели, прекрасно зная, как сейчас выгляжу. И демонстративно закатываю глазки, ускоряясь пальцами и взрываюсь. Ловлю долгожданный оргазм, не такой мощный и фееричный, как с ним. Тускло, пресно. Свожу колени вместе и стыдливо закусываю губу. Там так мокро, что мне не по себе от самой себя. Переворачиваюсь на бок, зажав руку между ног и прикрыв глаза. Слышу его шаги. Он все ближе и ближе. Бьет по моим расслабленным оголенным нервам. Даже глаза открыть не могу. Но делаю это совсем немного, когда он садится рядом. Пальцами убирает упавшие на мое лицо волосы, заправляет за ухо. Заботливо. Прямо как в клубе. Одел меня, вывел на улицу. Отголоски опекунства. «Могу помочь». «Может. Странно, что не накинулся сразу. Он сегодня как с цепи сорвался. Обезумел настолько, что его не волновало ничего вокруг. До нас пытались достучаться, а мы и не слышали». «Как видишь». Тихо выдыхаю. Непроизвольно от жара облизываю губы. «Я неплохо справляюсь сама». Ловлю на губах его горящий взгляд. «Уверен, что это не то». «Он прав. Совсем не то. Но... Раньше тебе мое согласие особо и не нужно было. Что изменилось?» «Уверена, мое согласие ему и сейчас не нужно. Любой другой день он просто снова сорвется. Подойдет, трахнет меня, и все. Где угодно. На подоконнике, на столе, в кухне. Да хоть в ванной. Но до этого момента я не подойду к нему сама. Ни за что». «Бывает». Усмехаюсь через силу. Дымка возбуждения немного спадает. «Обойдусь, Громов. Благодаря тебе я выпил уже две таблетки. Если со мной что-то случится, виноват в этом будешь ты». «Значит, выпила?» Слабо киваю. «Хорошо, мне не нужны дети». Я не сомневалась. «Тебе тоже». Пальцы скользят с ушка на подбородок. Он приподнимает его, а я в протесте переворачиваюсь на спину. Но он все равно не отпускает. Интересно, почему ему не нужны дети? Ему ведь уже 30 с чем-то. Пора. «Ты должна понять. В следующий раз я обязательно позабочусь об этом». «Следующего раза не будет». Сверкаю глазками, чутко проговаривая это. Говорю эти слова, а сама не верю в них. Будет, еще как. Но пока я хочу его помариновать. Заставить ходить напряженным и возбужденным. Чтобы дрочил на меня, изливался в кулак и думал обо мне. Месть. Маленькая месть. За пользование. За мои страченные нервы. «Спокойной ночи», – отвечает на мои слова, никак не комментируя их. Резко встает с кровати и летит на выход. И все же мельком я замечаю его неутоленное и огромное возбуждение. И улыбаюсь. От его ранее сказанных слов, от его стояка и от громко хлопнувшей двери.